Стасим II. Хор. Если б и нам быть привелось, где скоро сойдутся бойцы, и бой меднозвонный зачнут на берегу Лепифийском, или, может быть, там на прибрежье, где возжигаются светочи, там, где богини-владычицы таинство смерти правят для смертных, чьи замыкают уста золотою печатью молчанья жрецы Эвмалпиды. Скоро, скоро Фесей воинственный вместе с плененными сестрами-девами в наши пределы вернется. О, верим, сопровождаемый громкими кликами, вестью бранной победы желанной. Или, может быть, мчатся они на запад от снежной вершины Эацкой к злачным лугам? Может быть, скачут верхом на конях быстроногих, преследуя дерзких, или вовсю прыть в колесницах несутся вдогонку? Враг посрамится! Нашей страны грозен арей! Ужасные фесеевы ратники, бронзой сбруя сверкает, вольно отпущены вожжи у воинов. Вот она, конница набожно чтущая Афину, богиню коней возлюбившую и охватившего землю объятьем Посейдона, Реи рожденного. Идет ли сражение, или битва окончена? Тайную сердце лелеет надежду. Девушек скоро увидим воочию, только униженных, горько обиженных, преданных родичам кровным своим. Ныне великое Зевсом свершается, мы победим. Я победы пророк. Если бы голубем стал я, мчащимся бури быстрее, взвился бы я в небеса, залетел бы под самое облако, стал бы смотреть я на бой, насытил бы очи борьбой. О, вседержавный, всевидящий Зевс! Стражам колонна пошли одоление, да схватят добычу, награду трудов. Я призываю и дщерь твою грозную Афину Палладу, и бога-охотника зову Аполлона с сестрою, несущейся за быстроногим оленем пятнистым. Их умоляю с надеждой: явитесь сюда, небожители! Ныне подайте, молю, свою двуединую помощь этому краю и всем его населяющим гражданам.